Глава 13. Комбо. В загоне свиночервей нельзя отсиживаться вечно. Один из них влюбился в него, и это начало действовать на нервы. «Слушай, боюсь, у наших отношений нет будущего», — сказал Ранта льнущему к нему свиночервю. «Мне жаль. То есть нет. Какой к черту жаль? Эй, отстань! Хватит за мной тащиться, а то заживо зажарю и съем». Но все его протесты и угрозы канули в пустоту. Свиночервь, фыркая, продолжал ужаться к нему. «Тупой, озабоченный червяк! Все, пока!» Ранта стряхнул с себя свиночервя, перемахнул через ограду. За ним последовал лишь демон, Зодиак. «Дохляк, червяк! Червяк, червяк, червяк! Червяк, червяк, червяк! Заткнись, Зодиак!» «Сам заткнись. Заткнись навеки». «Ты что, только что сказал мне умереть? Вот значит как». «А ну возьми свои слова назад». Нет, стоп. Прежде чем Ранта успел додумать мысль, Зодиак внезапно подплыл ближе, приблизил пасть к уху Ранты и прошептал. «Он здесь, он здесь. Тот, кто пришел заткнуть тебя, здесь». «Что?» Ранта в панике осмотрелся. Вон он, кобальт-старейшина, один из тех старшин, носящих кнут с железными шипами. К счастью, он смотрит в другую сторону. Но явно идет сюда. Ранта, поколебавшись долю секунды, запрыгнул обратно в загон. Столько что отвергнутым свиночервём. Там его не заметят проходящие рядом кобальды. По соседству есть еще один загон. Но именно туда они недавно бросили труп Гобальда. Зрелище того, как свинокрысы жадно пожирали тело, заставило Ранту воздержаться от посещения этого конкретного загона. Не очень-то хочется быть съеденным. На него тут же бросился один из свиночервей. Ну, не совсем бросился. Скорее притерся и обернулся вокруг него. Вскоре к первому присоединился и второй. Они лизали лицо Ранты своими шершавыми языками, с таким энтузиазмом, что он почувствовал боль. Может, они даже ободрали ему лицо до крови. Дерьмо. «Ну, видимо, это значит, что я неотразим», — сказал он себе. «Неотразим, неотразим, неотразим, неотразим». «Сволочь ты, Зодиак!» Ранта в глубине души поклялся, что однажды задаст демону хорошую трёпку. Но не сейчас. Зодиак раздражает его точно так же, как и льнущие к нему свиночерви. Но все же демоны существуют не только за тем, чтобы бесить рыцарей ужаса. В зависимости от количества собранных пороков, они могут приобретать различные полезные способности. Пороки в количестве от 0 до 10 – представляли из себя первый ранг, при котором демон предупреждал, если рядом появляются враги, если хотел. От 11 до 40 – второй ранг. Демон мог отвлекать врагов, нашептывая им в уши, если хотел. 41 порог и больше – третий ранг, на котором демон мог ставить врагам подножки или еще как-нибудь мешать их движениям. Но, разумеется, если хотел. Однако все это относилось лишь к темному времени суток, когда сила Люмиариса ослабела. Светлый бог – извечный враг темного бога Скаухеева. На первом ранге рыцари ужаса не могут даже призвать демонов при свете дня. На последующих – мощь демона днем всегда на один ранг меньше. Ранта в данный момент находился на третьем ранге. И хотя определить время в шахте было проблематично, предполагал, что вечер еще не настал, так как Зодиак использовал способности не выше второго ранга, если хотел. «Учитель говорил мне, что чем больше пороков я собираю, – пробормотал Ранта, – тем сильнее и вместе с тем покорнее становится мой демон. Но…» «Правда? Что правда? Он правда так сказал?» «Ну да, сказал». «Попался. Попался. Попался, попался, попался». «Хватит, а? Накаркаешь». Накаркаю, накаркаю, накаркаю, ты сдохнешь сегодня. Да пошел ты, зодиак. Поэтому я и не люблю призывать тебя. Впрочем, бывало, что зодиак оказывался полезен. Например, он только что предупредил о приближении старейшины. А еще, оставшись тут один, он почувствовал бы себя чуточку, самую капельку, одиноким. Нет-нет-нет, Ранта потряс головой. Я не одинок, нифига. Мне даже неизвестно значение этого слова. Лжец, лжец, лжец, лжец. Большой, жирный лжец. Грязный лжец. Я не большой, не жирный, не грязный и не лжец. Демон бесит его. И с этим ничего не поделать. Но в обществе зодиака, по крайней мере, не скучно. Ранта кивнул, убеждая себя. Это очень важный фактор. Фактор. Круто. Я знаю реально крутые слова. Не обстоятельства. Фактор. Как же круто это звучит из моих уст. А значит, и я сам запредельно крут. Усёк, зодиак? Фактор. Зодиак. Эй, зодиак, где твой едкий комментарий? Эй, ты чего замолчал? Скажи что-нибудь. Зодиак. Эй, зодиак. Зодиак. Зодиак? Что происходит? Зодиак, что такое? Что случилось? С тобой все в порядке? Зодиак? Попался. Попался. Скотина! Ранта попытался стукнуть демона, но промахнулся. И зодиак отлетел назад, за пределы досягаемости. Ты даже не знаешь, как стукнуть демона. Да чего ж ты, глупый рыцарь ужаса? Идиот! Конечно же знаю. Но ты же мой демон. Кто же бьет собственного демона? Ты? Ты это по правде, а? Конечно. Стал бы я о таком шутить. Сдохни миллион раз. Что? Черт. Это уже начинает напоминать какую-то дурацкую ссору влюбленных из мыльной оперы. Поначалу это казалось даже забавным. Но не сейчас. Просто прятаться не в моем стиле. Но выбора нет. Так ведь? Но даже если он и останется здесь, вряд ли помощь придет. Они не придут. Вряд ли они придут. Нет, ему не с чего ожидать, что за ним придут. Почему я вообще надеюсь на это? Ничтожество. Мужчина я или кто? Разберусь с этим, если снова их увижу. Сказал себе Ранта, решив рискнуть и покинуть загон. Ему больше по душе двигаться. Он отбросил в сторону липнущих к нему свиночервей и выпрыгнул наружу. До колодца еще далеко, так что он осторожно петлял между загонами, вместо того, чтобы рвануть со всех ног. Легкотня. Проще пареной репы. Вокруг полей грибов, папоротников и света цветов было опасно. Они отлично просматривались, и там шаталось множество кобальдов. Но загоны лишь изредка патрулировал старейшина или пара рабочих. Так что тут определенно безопаснее. Ограды вокруг загонов достаточно высокие. Так что Ранта, пригнувшись, может двигаться незамеченным. Но может быть, он чересчур осторожничает. «Я тут, похоже, могу резвиться в свое удовольствие!» Хихикнул он. Осмелев, Ранта прыгнул от одного загона к другому. И вдруг, внезапно приземлившись, столкнулся нос к носу с кобальдом рабочим. Тот и взвизгнул. Ранта тоже собрался заорать, но понял, что на беседы нет времени. Он собрался атаковать кобальда, но у него, похоже, нет даже времени достать меч. И что делать? Внезапно его посетило вдохновение. Недавно он видел, как Харухира использовал новый прием. Паук, кажется. Может, удастся использовать его. Ранта понятия не имел, как правильно использовать этот навык. Но он достаточно хорошо рассмотрел, как это делает Харухира. И сможет. Наверное. Просто скопировать те же движения. «Эй, хорош трепыхаться!» Потребовал Ранта, пытаясь взять в захват руки кобальда. Разумеется, тот сопротивлялся. И оказался очень силен. Но Ранта тоже отчаянно хотел победить. Он прижал обе руки кобальда своей и попытался обвить ногой ногу кобальда. Но ничего не вышло. Противники рухнули переплетенной кучей конечностей. Пока они катались по земле, Ранта несколько раз приложился головой. Кобальт, не переставая, бил его локтем под ребра. И это оказалось гораздо больнее, чем Ранта мог себе представить. Этот паук выглядит незамысловато, но на самом деле очень сложен. Хоть ему и удалось на время зафиксировать руки врага, больше он ничего сделать не мог. «Нужно придушить его!» Ранта отпустил руки Кобальта, вместо этого схватил его обеими руками за горло и принялся давить изо всех сил. Кобальт начал задыхаться, забился еще сильнее, чем прежде, пытаясь сбросить Ранту. Ранта завопил, цепляясь изо всех сил. Кобальт взмахнул рукой, расцарапав ему лицо, попал пальцами в рот и разодрал губу. Ранта в отместку укусил Кобальта за пальцы и еще сильнее сдавил шею. Наконец, тело Кобальта обмякло. Он? Нет, еще нет. Отказываясь верить, что враг мертв, Ранта не отпускал хватку еще 5-10 секунд, ни на мгновение не ослабляя давление. Вот теперь все в порядке. Он проверил, дышит ли Кобальт. Не дышит. Он мертв. Ранта откатился от трупа и попытался встать на ноги, но не смог. Из его тела словно высосали все силы. Зодиак подпрыгивал в воздухе над Рантой, глядя на него сверху вниз. «Хе-хе-хе-хе. Чего разлёгся? Незрелый, незрелый, незрелый виноград». «Виноград? Какого хрена?» Но бой был слишком тяжелый. Чересчур тяжелый. Или нет? Нет, ничего сложного. Все прошло идеально, безупречно. Да, так и есть. Ранта перекатился на четвереньки и заставил себя подняться. Как избавиться от тела? Но сначала он снял талисман. Получив добычу, он почувствовал себя несколько лучше. И, крякнув от натуги, перевалил труп через ограду загона свинокрысов. Готово. Раздался громкий лай. Кобальт. Нет, ни один, целая толпа кобальдов неподалеку. И бежит в его сторону. «Смелее, рыцарь ужаса! Дерись, дерись, дерись!» «Да ни за что! Мне с ними не справиться!» «Дохляк, червяк, червяк, червяк, червяк!» «Да пошел ты!» Ранта развернулся на каблуках и побежал. Его тело словно одеревенело. Может, тяжесть в теле лишь плод воображения, но разорванная губа очень болела. Очень. Как сильно Кобальт разорвал ее. Дерьмо. Его теперь всю жизнь будут обзывать рваным ртом. Это испортит его внешность убийцы. «Не время думать об этом», – произнес внутренний голос. Обернувшись, Ранта увидел, что кобальды почти догнали его. Разумеется, он хотел бы сказать что-то крутое, но с него пока хватит подковок Зодиака. Он не знал, выдержит ли еще одну порцию демонических шуточек. Он бежал изо всех сил, молча и не оглядываясь.